и причины считать себя неудачником. Он окончил Царскосельский лицей первым и получил золотую медаль, которую, кстати сказать, стащили у него благородные милорды, когда он только начинал службу при посольстве в Лондоне. Казалось бы, ему, знатоку истории и политики, только и делать карьеру. Но канцлер Нессельроде умышленно тормозил по службе русского аристократа, слишком независимого в суждениях, а князь, крайне честолюбивый, болезненно страдал от того, что его обходили в чинах и наградах. Тогда русскую дипломатию оккупировали носители германских фамилий, знавшие, что есть такая Россия, а в России есть Петербург, где протекает Мойка, через которую перекинут Певческий мост. Возле моста стоит огромный дом, а в этом доме сидит Карлушка Нессельроде, и его надо слушаться так же неукоснительно, как сам он слушается приказов из Вены от Меттерниха. Горчаков, по слухам, знал, что в секретных списках чиновников напротив его имени стояла отметка графа Бенкендорфа: «Не без способностей, но не любит Россию». Глупее такой аттестации трудно было что-либо придумать. Дело скорее в том, что Горчаков обладал редким в ту пору качеством. Его хребет становился несгибаем, как палка перед властимущими. К 40 годам жизни он поднялся лишь до ранга советника при посольстве в Вене. Здесь, прикрывая неприязнь утонченной вежливостью, он противоречил всесильному диктатору Меттерниху. Горчаков испортил свою репутацию, когда в Вену приехал Николай I. В свите его состоял и Бенкендорф, имевший дерзость наказать Горчакову. «Потрудитесь распорядиться, чтобы мне приготовили обед». Князь не растерялся. Он трехнул в колокольчик, вызывая метрдотеля. «Вот этот господин, — показал князь на шефа жандармов, — выражает желание, чтобы его накормили». После этого казуса Горчаков до седых волос не мог избавиться от клички «Либерал». К этому времени князь проанализировал внешнюю политику России от самого Венского конгресса, когда дипломаты играли модными картами, имея в королях Кутузова, Веллингтона, Блюхера и Шварценберга. Именно тогда, на обломках империи Наполеона, восторжествовал Священный Союз монархов, дабы совместными усилиями реакции гасить в Европе любое проявление революционной мысли. Поэту Тютчеву князь Горчаков говорил: «Наша политика споткнулась давно. Закончив изгнание Наполеона из пределов Отечества, Александр I не нашел в себе мужества остановить могучую поступь наших армий на Висле. Кутузов был умнее царя, и он предупреждал, что поход до Парижа и свержение Наполеона послужат во вред России, а выгоды от побед русского оружия будут иметь лишь Вена, Берлин и Лондон. Так ли уж это было нужно?» — вопрошал Горчаков. — Добивать раненого льва, чтобы развелась стая волков. Еще тогда, сразу по изгнании французов, мы могли сделать Францию нашей верной союзницей, и вся политика Европы потекла бы в ином, благоприятном для нас направлении. Подобные высказывания не украшали его служебного формуляра. Дурное отношение к Австрии расценивалось тогда как крамола, а национальный патриотизм именовали московским бредом. Дипломат загубил карьеру, полюбив веселую вдову, бывшую сестрой княгини Радзивилл, наперстницы царя. Меттерних переслал в Петербург грустный донос на Горчакова, содержание его до сих пор неизвестно, и как не дорожил князь службою, он все-таки ее оставил ради любви к женщине. Мария Александровна, урожденная у Русова, круглолицая и пышнотелая, любившая щеголять в тюрбане одолиски, принесла князю в приданое 4 сыновей и дочку от первого ее брака с Мусиным Пушкиным. А вскоре от Горчакова родились два сына, Михаил и Константин. С утра